вобла. Холод войны немилосерд и точен, ей равнодушие не занимать. Пятеро голодных сыновей и дочек, и одна отчаянная мать. И каждый из нас глядел в оба, как по синей клеенке стола, случайная, одинокая вобла к земле обетованной плыла, как мама руками теплыми за голову воблу брала, к телу гордому ее прикасалась, раздевала ее догола. Ах, какой красавицей вобла казалась! Ах, какой крошечной вобла была! Она клала на плаху буйную голову, и летели из-под руки навстречу нашему голоду чешуи пахучие, медики. А когда-то кружек звон, как звон наковален, как колоколов перелив, знатоки ее по пивным смаковали, королевою снеди пивной нарекли. Пятеро голодных сыновей и дочек, удар ножа горяч, как огонь, вобла ложилась кусочек в кусочек, по сухому кусочку, в сухую ладонь, нас покачивала военным ветром, и, наверное, потому плыла по клеенке счастливая жертва навстречу спасению моему.